Shabbat Shalom ve'mevorach alechem. Parashat Shavua Yitro ובסוגיה הזאת, סוגיה לא קטנה, אבל בסוגיה הזאת אנחנו רואים עשרת דיברות. Недельный отрывок называется Итро, и в этом отрывке мы видим немало важных вещей, также и 10 заповедей. וכמובן שאני לא יכול לפסוח, הנושא כל כך חשוב, כי בעשרת דיברות עומד את כל העולם. И, конечно же, я не могу обойти вниманием 10 заповедей, потому что на них зиждется весь мир. ובתוך עשרת הדיברות, и внутри этих 10 заповедей, רק בדברה אחת יש ברכה. Только в одной заповеди есть благословение. איפה שכתוב, ממש את המילה שאלוהים הוא מברך. Именно написано, что Бог благословит. וזאת הדיבר רביעי. И это четвертая заповедь. אני פשוט רוצה לחקור ביחד כמה דברים ששייכים לשמירת השבת. Поэтому я хочу, чтобы мы разобрали несколько вещей, которые относятся к соблюдению субботы. מדי פעם אנחנו חוזרים לנושא הזה. Время от времени мы возвращаемся к этой теме. כי רובם מאיתנו עדיין חושבים איך לשמור שבת נכון. Потому что большинство из нас продолжает размышлять, как правильно сохранять субботу. ויש דברים שיכולים אפילו להחליש אותנו באמונה. Есть аспекты, которые могут даже ослабить нас в вере. מפני שאנחנו נמצאים במדינה איפה ששבת הוא באמת שבת. Так как мы находимся в стране, в которой суббота действительно сохраняется. כי זה יום מבורך. Потому что это благословенный день. וברגע שאנחנו מקבלים באמת שבת כמלכה, и в тот момент, когда мы воспринимаем и принимаем субботу как царицу, וכמובן זה צריך ללמוד, זה לא בא לבד ולא בבד אחד, זה הגיע. И этому нужно научиться, понятно, что это не сразу все приходит. אז ברכה מתפשטת לכל השטח רוחני וגם גשמי. Тогда благословение распространяется на духовную территорию и также на физические наши. כל המצוות, כולל עשרת דיברות. Все заповеди, включая 10 заповедей. אני מתכוון על תרי"ג מצוות ועשרת דיברות. Я имею в виду 613 заповедей и 10. זה לברכה לנו, נכון? Это для нашего благословения, правильно? אז יש שאלה, למה לא בכל הדיבר כתוב שזה ברכה? Тогда возникает вопрос, почему не про каждую заповедь написано, что это благословение? Потому что шаббат – это шаар. Потому что суббота – это как ворота. Это шаар, что я могу ликанес лешетах шель браха. Я могу войти на территорию благословения. Ве има не ло осе это. И если я этого не делаю. Афилу, что они усе миспар митцвот. Даже если я несколько заповедей да соблюдаю. А бенадам улё не ине. Человек не получает удовольствия. А кавана шель буре олам, ше анахну натхил лейнот миа митцвот. И Бог имел в виду, чтобы мы начали получать удовольствие от заповедей. Ше ата мивацея митцва. Когда ты соблюдаешь заповедь, а ты не хочешь, что это каше, это килу онеш. Ты не думаешь об этом как о наказании, о том, что это так тяжело. Машаль бен адам, ани шамати эзе, ше ани медабер аля шаббат. Бен адам омер, аз ма, хшав согрим оти бабайт, ва ани йошев бекеле. Я когда-то говорил с человеком о субботе, он сказал: так что, меня сейчас закроют дома, я буду дома сидеть, как в тюрьме. Аз ани шаво, я мима не овед. Целую неделю я работаю. Вовед каше. Тяжело работаю. В шаббат я не улех лехов ям, есть это маком. В субботу я иду на море или еще куда-то. וזה הבעיה, למה הוא לא מרגיש ברכה בתוך החייו? И в этом и проблема, почему он не чувствует благословения в своей жизни. אם בן אדם נתחיל לעשות כל דבר לא בעיתו, если человек начинает делать все не в свое время, לא טוב לו. ему не будет хорошо. עכשיו אני רוצה לקרוא כל הדברות בקצרה. Сейчас мы зачитаем все 10 заповедей. ובקצרה פשוט לומר. И вкратце. מה המטרה המרכזי בכל הדברה, ואז אנחנו נחזור поговорим, в чем суть каждой заповеди. לדיבר רביעי. И вернемся к четвертой потом. פרק כף. 20 глава. ספר שמות. Книга Исход. מפסוק א'. С первого стиха. וידבר אלוהים את הדברים האלה לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאתי אתך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה דיבר ראשון. Изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». דיבר ראשון, «Они הוצאתי אותך מבית עבדים». Это первая заповедь. «Я вывел тебя из рабства». כל אדם שחוזר בתשובה. Каждый человек, который кается, הוא יוצא מעבדות. Он выходит из рабства. אנחנו באים לעולם הזה כבר עבדים. Мы приходим в этот мир уже рабами. ומה העבודה הזאת? על מה אנחנו נמכרו, כן? נמכרו כעבדים לעולם גשמי, לעולם חומרי. И в какое рабство мы попали? Мы попали в рабство материального мира. כל דבר שמסבירים לנו זה שייך לעולם חומרי. Все, о чем нам говорят, относится к материальному миру. מילדות. С детства. וזה מה שבן אדם הוא יכול למשש, הוא יכול לראות, הוא יכול לטעום. זה הוא מבין תמיד בבד ראשון. И это то, что человек может потрогать, съесть, понюхать. Это он сразу воспринимает эту информацию. אפילו שאנחנו מלמדים את ילדינו, когда мы учим своих детей, אפילו שאנחנו עושים את זה, даже когда мы это делаем, כל דבר רוחני, זה אנחנו רואים כל כך קשה, זה נכנסת לתוך הילד. Мы видим, насколько тяжело вкладывать в ребенка духовные вещи. ודברים גשמים לבד באים. Плотские вещи сами они по себе приходят. Потому что это то, чего желает душа. אז אנחנו צריכים כל החיים לזכור שיצאנו מעבדות. И мы всю свою жизнь должны помнить, что мы вышли из рабства. דבר שני. Вторая заповедь. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וחול תמונה אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. כלומר, בורא עולם אומר, תזכור מאיפה יצאת. Творец говорит, помни, откуда ты вышел. אני לקחתי אותך משם. Я взял тебя оттуда. ולא יהיה לך מישהו אחר במקומי בתוך החייך. И вместо меня у тебя никого не будет в твоей жизни. ומה שכתוב, אל תעשה תמונות, לא ראית כלום. ובשבילנו זה דבר פשוט בלתי מובן ובלתי מוסבר. כמו אבסטרקציה, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש בורא עולם. И для нас это непонятно, почему не делать ни изображений, ничего, но мы должны знать, что есть Творец. וזה מה שהוכיח דבר שאמרתי קודם. И это доказывает то, что я до этого сказал. הבן אדם הוא רוצה לראות את משהו. Человек хочет хоть что-то увидеть. כמו שמסכת עגל. Как трактат о... Ло-ло-ло. Масехет Эгель זה זהב. Эгель זה גב. זה ממילה מסיכה. Как стихи о золотом тельце. כן. העם שלנו אמר, תעשה לנו Эгель, שהוא ילך לפנינו, שאנחנו נראה איפה שאל שלנו. Наш народ сказал, что сделай для нас... золотого тельца, чтобы мы видели, за кем мы идем. Вы пошабы за. И этим согрешил. Ло тиштахаве лахем, за мимшех шел дивер ашини, пасук хамеш. Ло тиштахаве лахем, вело тавдам, ки анохи Адонай Элогеха, эль кана покед авон, авот аль баним, аль шлишим валь ревеим, лесна, леснай. Веосе хесед леэлафим, леогавей, уле шумре мицвотай. Дальше продолжение этой заповеди. Не поклоняйся, и мы не служим, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Баросит катув. И творящий милость до тысячи родов, любящий меня, соблюдающим заповеди мои. Туда. Баросит катув, чего маниш, ревивиш лиши. На русском написано, что он наказывает до третьего и четвертого рода. Ани зухер шедибар, но альзе бемакор катув покед. А в оригинале написано, что он блюдет, проверяет. Если он что-то находит, то он, естественно, наказывает. Коль до раба, ад ревии максимум, у бодек. Им бен адам, им ба мишпаха азот, им ба шем мишпаха азот, кен? Мишу аса шинуим ле кивун тов. Мишу яца ми дерех ра. То есть Бог проверяет следующее поколение, и так до четвертого, если кто-то из этой семьи сделал изменения в лучшую сторону, если он обратился к Богу, Бог проверяет. Если нет, то тогда наказывает. ואם הוא באמת, הוא לא עובד על עצמו, הוא לא מתקן את העולם פנימי. Если человек не работает над своим внутренним миром, не исправляет его, פוקד ומעניש. То Бог проверяет и наказывает. כי מוצא את הבעיה. Потому что он находит проблему. ואם הוא מוצא שהבן אדם חזר בתשובה ומתחיל לתקן, но если он находит, что человек покаялся и начинает исправлять, Бог дает благословение до тысячного рода. А дугма. Пример. Им аба, а я мистовев им бахурот. Если отец блудил, рова сикуим, что бен шело ясе ото давар, то в большинстве случаев его сын будет поступать так же. Ки у хошев, что ма шео се аба зе тов. Потому что он думает, что то, что делает отец, это правильно. Учится этому. Коль давар баулам. Так всему в этом мире. Шеуреме ашен ве омер ле елет аль ташен зе ло тов. Когда родитель курит и говорит ребенку, не кури, это плохо. А елет матхил ле ашен. Ребенок начинает курить. Ки у ло шоме аше зе ло тов. Потому что он не слышит, что это плохо. Он видит, что отец это делает. Ваба, за дугма. А отец это пример. Азборе оляму покед. Таким образом, Творец, он и проверяет. Ло тиса эт шем Адонай Элогеха лешаве, ки ло энаке Адонай эт ашер иса эт шмо лешаве. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Шув пам, кен, бекцара, не агид. Кратце еще раз я скажу. Ло тиса эт шем Адонай Элогеха лешаве, зот омерет, аль тиках аль ацмеха шем Адонай Элогеха, киилу ата маамин, ואתה נוסע איתך. Это шмо. На самом деле эта заповедь говорит о том, чтобы люди не носили на себе имя Бога напрасно, то есть не брали на себя обязательства и не поступали так, как верующие люди. Айом адайн меат анашим шагиду шем ло маминим. Сегодня мало людей скажут о себе, что они неверующие. Мы говорим, они маамин, аваль банавши. Говорят в большинстве, я верю, но в душе. Балиби. В сердце. ומתחילים להסביר לי שזה דבר מאוד אינטימי. И начинают мне говорить, что это очень личное. כאילו הוא מבין יותר ממאמין, מה שהוא מסביר. Он понимает больше, чем верующий, которому объясняет. אנשים חושבים, יש בזה שזה סוד. Люди думают, в этом есть какой-то секрет. במקום לחזור בתשובה. Вместо того, чтобы покаяться. אז הגענו לדיבר לביאי. Итак, мы дошли до четвертой заповеди. Захорет йом ашабат лекадшо шешет ямим тавод ваасита кол мелахтеха вйом ашви шабат леадонай элохеха ло таасе кол мелаха ата увинха увитеха авдеха ваамадха убеематеха вегер ашер бешаареха כי ששת ימים עושה אלוהים את שמיים ואת הארץ, את ים, את הים, ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. אמן. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в седьмой... Суббота Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Аминь. Берех Адонай эт йом ха-шаббат ве-кадшеху. Благословил Господь день субботний и освятил его. Браха нимцет бедивер рви. То есть благословение находится в четвертой заповеди. Зе шаар. И это есть врата. Не ахзор. Я еще раз повторю. Дибер рви, ахарках ве-они рцелям ших пашут. Потом у четвертой заповеди. Но сейчас мы пока продолжим. Дибер хамеш, хабедет авиха вет имеха. Почитай отца твоего и мать твою. Леман ярхун ямеха ал адама ашер Адонай Элохеха нутен леха. Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ми широце лехиот хаим аруким. Кто хочет жить долгую жизнь? Зе сод. Здесь секрет. Лехабед авиха ваимеха. Почитать отца и мать свою. Меод пашут. Очень просто. Векеше лепуаль. И тяжело к исполнению. Ло лану, ани медабер аля улам. Не для нас, я говорю о мире этом. Ло тирцах. Не убивай. Ло тинав. Не прелюбодействуй. Ло тигнов. Не кради. Ло таане лереха эт шакер. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. По кольмуван, нахон, ло царих лефареш. Понятно. Ло тирцах, ло тигнов, ло тинав. Не прелюбодействовать, не красть. Вело таане эт шакер. Ло тахмот бейт реэха. Ло тахмот эшет реэха. ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Амен. Лидати дивра дивер ахи каше. На мой взгляд, самая тяжелая заповедь. Ло тахмоду. Это не желай, то есть не завидуй. Ки анашим хошвим, что зе ло хет. Потому что люди думают, что зависть это не грех. Хамданут зе давар меод ра. Но зависть это очень плохая вещь. Ве рова баайот адайом. И большинство проблем до сегодняшнего дня. Беглял хамданут. Именно из-за зависти. Пашут ло самим лев, ад кидей ках зе хшув. Просто люди не обращают внимания, насколько это важно. У нас в книге «Исход» написано «Помни день субботний». Второзаконие, в пятой главе, те же 10 заповедей, но там написано «Сохранять день субботний». ואני שמעתי מאנשים די ידועים בעולם כולו, זה מורים של זרם יהודים משיחיים אפילו. И от известных учителей мессианского иудаизма я слышал такую. שהם מפרשים, זכור יום השבת זה לגויים. Вещь, что помни день субботний, это для язычников. מספיק רק לדעת. Достаточно для них просто быть осведомленными. А сохранять день субботний – это для еврейского народа. Я не согласен с этим мнением. Говоря это с уважением к этим учителям. Но мое мнение отличается. Почему? אי אפשר לשמור אם אתה לא זוכר. Невозможно соблюдать, если ты не помнишь. ואתה לא זוכר אם אתה לא שומר. Если ты не помнишь, значит ты не соблюдаешь. זה שני טבעות של השרשרת אחד. Это два звена одной цепочки. אחד לא עובד. Одно не работает. בלי השני. Другого. עכשיו עוד דבר אחד. Еще один момент. Все 10 заповедей были даны еврейскому народу. Несмотря на то, что Мидраш говорит, что там было много иноплеменного народа, в другом месте написано, что был сброд. ומדרש רבה אומרת לנו שכל האדם הוא שמע שני דברות ראשונות בלשונו. И Мидраш говорит, что первые две заповеди каждый человек слышал на своем языке. זה לא נושא היום שלנו. Это сегодня не наша тема. Но это объясняет то, что написано в послании к евреям в Новом Завете, что они не могли устоять. И Мидраш говорит, что когда Бог сказал первую заповедь, все упали замертво. מרוב המשקל של הדיבר הזה. От тяжести этой заповеди, веса ее. הוא הקים את כולם לתחייה. Бог всех воскресил. והכריז דיבר השני. И произнес вторую заповедь. שוב פעם, כולם נפלו, מתים. Опять все замертво упали. פשוט יפה החיים בתוכם. И он вдохнул в них жизнь. Прекратилось. И прекратилась в них жизнь. И тогда все обратились к Моисею. Мидраш говорит это. Так говорит Мидраш. И сказали, ты иди, и ты послушай, потому что это очень тяжело и страшно. ומשה רבנו הוא קיבל את עשרה דיברות. И Моисей пошел и получил 10 заповедей. Лухот. Скрижали. וירד. ירד. И спустился. כן, מנהר. С горы. עשרת הדיברות ודיבר רביעי, כמובן שהיה ניתן לעם ישראל, והמטרה הייתה שהוא ימסור את זה לכל הגויים. И 10 заповедей, четвертую заповедь, конечно, получил еврейский народ, и цель была в том, чтобы он распространил это во все другие народы. ועוד הוכחה אחד. Еще одно доказательство. לא תרצח, זה לגויים או ליהודים? Не убивай, это для евреев только или для всех народов. אולי מספיק רק לזכור שכאילו אפשר להרוג? Может, достаточно просто помнить, но в принципе можно убивать. Ну, коль йом, аваль. Ну, не каждый день. Им яца каха, аз ма ласу. Но если так вышло, ну что поделать. Аваль ба митцва ло катув аль тарог, катув ло тирцах. Но в заповеди на самом деле написано не убивай с криминальным мотивом. Бедюк, зе рецах, зе река криминали. Зе шаях ле дивер сри, ша бен адам. Это вместе идет с десятой заповедью. Хафец машу. Человек чего-то сильно желает. Орег вилукех. Убивает и забирает это. Везе рецах. И это уже криминальное убийство. Шав. Им кола дивер шаях гам ле ам Исраэль ве гам ле гуим. Если же все заповеди относятся и к евреям, и к другим народам. Злама. דיבר רביעי, ליהודים צריך לשמור, ולכל אחד אחר צריך רק לזכור. То почему же тогда четвертая заповедь обязывает евреев соблюдать ее, а остальным только помнить о ней? וניסיון החיים אומר, את מי שלא שומר, הוא גם לא זוכר. И опыт жизни говорит о том, что кто не соблюдает, тот и не помнит. כי כל העולם עובד בשבת. Потому что все в субботу работают. היום. Сегодня. זאת אומרת, לא זוכרים אפילו. Это значит, что даже и не помнят. כלומר, זה לא עובד ככה. Это значит, что так это не работает. לא רוצה להיכנס יותר עמוק לפרטים. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי שבת. Хочу, не вдаваясь в подробности, еще отметить несколько моментов о субботе. שאנחנו קוראים סוגיה הזאת, אנחנו רואים שלהיכנס לתוך הברכה אפשר דרך שמירת וזכור השבת. Когда мы читаем этот отрывок, мы можно войти в благословение через соблюдение субботы. כי אם אתה מתחיל לשמור שבת, ועכשיו אני אגיד למה זה כתוב. Когда ты начинаешь соблюдать субботу, אתה מתחיל להבין, קודם כל אתה לא עושה מלאכה. מלאכה? Ты начинаешь понимать, и прежде всего ты не занимаешься никаким делом. המלאכה זה דברים שגרתיים. И что это дела? Это повседневные вещи. יש עבודה ויש מלאכה. Есть работа, есть труд. נכון? Правильно? בעברית זה שני המילים שונים. На иврите это два слова разных. עבודה, מילה עבד מעבודה, לעבוד. Работа от слова раб и работать. מלאכה ממילה מלך. А слово трудиться от слова царь. זה שייך יותר לאומנות, שכל דבר שעושה בן אדם בעולם הגשמי. Больше это связано с искусством, когда человек что-то делает или создает в материальном мире. כן, זה, ברוסי זה אותו מילה, אבל בעברית לא, זה לא שייך לבריאה, זה שייך ליצור. Это относится не к сотворению, а к созданию или творчеству. אז אסור לנו לעשות דברים שגרתיים. Поэтому нельзя нам заниматься повседневными вещами. Аваль авана, эх лишмор шаббат. Но понимание, как сохранять субботу. Афилу бамея решуна. Даже в первом веке. Авана это шона. Было другим. Беколь зерем чая шааз баягадут вая исрим бешева зрамим. На тот момент было 27 направлений в иудаизме, и каждое из них по-разному понимало, как соблюдать субботу. Аю дварим, ше аю шавим, кен. Были вещи, которые одинаковые. Вело. И которые были разными. Ани батух, ше ми ше ирад ми на шамаем, а машех. Я уверен, что тот, кто спустился с небес, Мессия. У яхол лазбир лану мазо а шаббат. יותר טוב מכל הרבנים אפילו הם יתאספו יחד. Он может объяснить нам лучше, что такое соблюдение субботы, чем все раввины, даже если они вместе соберутся. גם אני מדבר עם כל הכבוד, лерабаним. Говоря со всем уважением к раввинам. Аваль. Но. Холь давар шекатув. Все, что написано. Бамикра. Писании. Китвей Акодыш. Священных писаний. Это Танах и Брит Хадаша. Это Ветхий Новый Завет. Це деурайта. Это чистое писание. Вехоль давар, що омрім рабаним. А все, что уже говорят раввины. Це дерабанан. Это уже раввинистические толкования. Вехок це агдара. А закон или постановление? Агдара умерет, что деурайта тамид йотер хашув мидерабанан. Говорит о том, что источник священного писания всегда выше, чем толкование раввинов. Барур, что нахну мотим зе беталмуд, что маше ихлиту рабаним элогим усэдзе. Мы в Талмуде, конечно же, читаем, что то, как решили раввины, Бог их слушается. זאת אומרת, как бы они властвуют. ומסבירים על זה על בסיס של הפסוק 29 הדברים 29 כף תת. Объясняя это стихом 29. וגם פרק למד שאומרים תורה היא לא בשמיים, היא בארץ. 30 главы написано, что Тора, она не на небе, она на земле. Это жгия. И это ошибочное мнение. Это мамаш жгия. Ошибочно так думать. А в памяти логим ли усе маше ихлит бен адам. Бог никогда не делает то, что решил человек. Вело томех безе. И не поддерживает это. Матара, что нахну навин нахонит маше уруце митану. Цель в том, чтобы мы правильно понимали то, чего хочет от нас Бог. וגם כתוב שאם רבנים החליטו שיד ימין זה יד שמאל, כולם צריכים לומר שזה שמאל ולא ימין. Также написано, что если раввины решили, что правая рука это левая, то все должны так верить и поступать. לא מקובל עליי. Но я так не считаю. יש דברים שלא, הם לא יכולים להגדיר את זה ככה, זה שגיאה. Есть вещи, которые нельзя так определять, и это ошибка. כאילו, מה שאני אומר זה נכון. אתה אפר, אתה ממש אפר. אפילו הכי חכמים מאיתנו זה אפר. Мы прах и пепел, даже самые мудрые из нас являются пеплом, прахом земли. אז עכשיו, דרבנן תמיד זה משנה, זה שנית. מי מדאורייתא? Поэтому толкование раввинов, они уже вторичны. Первичны – это чистые писания. עכשיו דוגמה. Теперь пример. דוגמה מהברית חדשה. Пример из Нового Завета. בשורה על פי יוחנן, פרק ה'. Евангелие от Иоанна, 5 глава. מתחיל שישוע בא לירושלים. Начинается глава с того, что Ишуа приходит в Иерусалим. הגיע לבית חסדה. Приходит в место Силоам. כן, אבל בעברית בית חסדה זה בית איפה שיש חסד. Дом милости, если переводить с иврита. ושמה עיוורים. Посхим, явшей кох. И там собрались люди, больные, слепые, хромые, иссохшие. Ве умер опе шама Адам. И там он исцеляет человека. Ашера я шлучим вишмоны шана. Который 38 лет. Шакаф альмита. Лежал на постели своей. Ло ахола лехет. Не мог ходить. Умер опе ото. Ишо исцеляет его. והתגובה של היהודים. А реакция евреев. צריך להרוג אותו. Нужно убить его. למה? Почему? הוא מרפא בשבת. Он исцеляет в субботу. הבן אדם Человек 38 лет лежит на постели. Он его исцеляет. Давайте зачитаем несколько стихов. 16. ועל כן רדפו היהודים את ישוע ויבקשו המיתו על כי עשה זאת בשבת. И стали иудеи гнать Ишуа и искали убить его за то, что он сделал такие дела в субботу. הם חושבים שזה עבירה. Они думают, что это нарушение. מי צודק, ישוע או יהודים? Кто прав, Ишуа или евреи? מה אתם חושבים? Как вы думаете? אם מישהו חושב שיהודים? Если кто-то думает, что евреи? תחשוב שזה אתה, שוקב על המיטה 38 שנה. То подумай о себе, что ты 38 лет не можешь встать. אתה נכה, אתה לא יכול להתהלך. Ты калека, не можешь ходить. בא מישהו ומקים אותך. Приходит тот, кто тебя поднимает на ноги. ואומר לו, קח משכבך ותלך. И говорит, возьми постель свою и иди. אני לא חושב שאכפת לך עכשיו. Не думаю, что тебе будет важно сейчас. מי חושב זה נכון או לא נכון? Кто думает об этой ситуации, правильно произошло это или неправильно? לי חשוב שאני עכשיו יכול להתגלח. Мне важно, что я сейчас могу идти. ואפילו. И даже. על בסיס של הפרט פיקוח נפש ביהדות, זה גם נכון. И даже по аспекту о сохранении души, которая есть в иудаизме, этот поступок правильный. Потому что в Талмуде написано, что человек, вес человека равен весу всего мира. Спасший одну душу, спас весь мир. נכון? Правильно? אז אני עכשיו לא הוכיח את זה מהמקורות שלנו כאילו. Я сейчас не буду это доказывать из наших источников. אבל הבנה. Но понимание. של השבת. О субботе. הייתה כבר שגויה. Было на тот момент уже неправильно. עכשיו מאוד חשוב פסוק 17. Очень важен также 17. את מה שאומר כאן ישוע המשיח. То, что здесь говорит Иешуа Мессия. אומר. Он говорит. ויענו там ישועה. Сказал же им, Ишуа же говорит им. Ави поэл ад ата, веганохи поэл. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Ма зот умерет. Что же это значит? Бог сав некра, кломар ави адайн поэл. До сих пор делает. Зе амафтех. Это ключевое слово. Стомерет, что Борея Олам мамших лифол гам башабат. Это значит, что Творец продолжает действовать также и в субботу. Арфуа азот зе нес. Это исцеление, это чудо. Вими Элохим нисим венифлаот. А кто Бог чудес? Адона Олам. Творец мира. Барур мейлав. Это и так понятно. Ахшав, бо нифтах берешит. Откроем теперь книгу Бытие. Перек бет. Вторая глава. וזה, זה הסוגיה קצרה שמסבירה לנו למה, למה הם חושבים שאסור לעשות בשבת כלום. И этот отрывок покажет нам, почему евреи на тот момент думали, что ничего нельзя делать в субботу. ומי שבאמת מתעניין בדבר, кто действительно интересуется, אני ממליץ לקרוא מסכת שבת, я советую прочитать трактат о субботе, который состоит из 24 отрывков. Зачитаем. Берешит. Бытие. Перек бет. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו, אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אמן. Так совершены небо и земля и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал. Амен. Амен. Шамасту мерет эфо кешер. В чем, где связь и что это значит? Мы видим, что уже во второй главе Творец благословляет седьмой день. Благословение, которое записано в четвертой заповеди, это продолжение благословения от сотворения мира. Аз. Кан катув, ше Элохим уефсик лавод. У шават. Мила шават, зотомерет лашевет. Написано, что Бог завершил все дела свои и почил, то есть сидел. Каха катув. На иврите так написано. Шела лама Ишуа умер, ше ави адайн поэль. Теперь вопрос, почему Ишуа говорит, что Отец мой до ныне творит. Шела меняет, нахон? Интересный вопрос, правда? Хшав. Буре улам уефсик левруа. Бог, Творец, он завершил творить. Векатув шеш... Митоха шешет ямим. Написано, что из шести дней Ху бара кола улам куло. В течение шести дней он сотворил весь мир. Ваз у нихнас льем швии литоха шаббат. И тогда он вошел в седьмой день, в субботу. И мы читаем послание евреям, что кто не вошел в день субботний, не может войти в покой Божий. Стомерет, что буре аулам уевсик левруа, аваль кол абрия им шиха лихьот. Бог Он прекратил творить, но все, все его творения продолжили свою жизнь. Аваль, но афилу башабат, даже в субботу у боре пеле, он сотворяет чудо бешабатот, по субботам. Лама? Почему? Ки у боре олам, потому что он творец. Мутарло. Ему можно. А рабани и маигуди, мы ему говорим, асур. Но раввины говорят, нет, нельзя. Ишо омер лама асур мутар. Ишо говорит, почему нельзя, можно? Ибо пасук 18 умазбиру омер, ше ани баля шаббат. Ло мишо ахер. В 18 стихе он потом объясняет, что я господин субботы, нет кто-то другой. Еш по шиур. И здесь есть урок. Им давар ше атар уцел асот ба шаббат. Если что-то ты хочешь делать в субботу, везе шеях леолам Шмими, и это относится к небесному миру, мутар лиха, тебе можно. Асур лиха, и бецем кол давар, ше айом анахну медабрим аль зе, зе ифшар у ифшар ленсуа ба мехонит. Все, о чем мы сегодня продолжаем размышлять, можно ли или нельзя ехать на машине. Нахон. Талуй леан ата носеа. Правильно, зависит, куда ты едешь. Лама? Почему? Ки коля коганим, везе дугма гамми микра. Потому что все священники, это также из Писаний пример. Овдим ба шаббат. Работали в субботу. Шохтим. Зарезали. Муридим ор, шовхим дам. Снимали шкуры. Самим аля эш и буэр. Кровь клали на... В Иешуа умер вело сутим. И Ишо говорит, и они не согрешили, не отклонились. И все арбелизе. Без этого невозможно было. Потому что жертвенник должен продолжать очищать. Это ам. Весь народ. Им даварши ата усе башабат митагеротха. Если то, что ты делаешь в субботу, освящает тебя. Мутар. Это можно. Но если ты на машине едешь на море, ומפי שלי אפילו לדייג. И из моих уст даже на рыбалку. Асур леха. Тебе нельзя. Асур. Нельзя. Ки зе таанух шел олам гишми. Потому что это удовольствие этого мира. Ви башабат ани царих лейнот ми дворя, ми адварим шмимиим. А в субботу я должен получать удовольствие от небесного мира. Везот абраха лекол ашавуа. И это даст благословение на всю мою неделю. השבת זה מפתח, זה מה שסוגר שבוע שהיה. Суббота это ключ, который закрывает прошлую неделю. ופותח דרך לברכה לששת הימים הקודמים. И открывает дверь благословения на предстоящие 6 дней. עוד דוגמה אחת מברית חדשה. Ещё один пример из Нового Завета. בשורה על פי לוקס. Евангелие от Луки. Перек 6. Шестая глава. Гамми пасук алев. С первого стиха. Вымаше кен меянен пасук алешон. Интересен первый стих. Так шиво их занишма бы иврит. Послушайте, как это слышится на иврите. Ваяги башабат ашинит лисфирата омер, авар бен акама, ויקטיפו תלמידיו מלילות ויפריחו אותם בידיהם ויחלו. В субботу первую по втором дне Песаха случилось ему проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. По כתוב שזה היה יום שני לפסח. Здесь в русском тексте написано, что это был второй день после Песаха. אבל בעברית אפשר לומר במקרא, כי מקרא זה יוונית. Нельзя сказать, что в оригинале, потому что оригинал на греческом сохранился. מדובר על הברית החדשה מיוחד. Речь идет о Новом Завете. אבל זה שפה שהכי קרובה לתרגום. Но иврит здесь, он ближе стоит к оригинальному тексту. Ки зе катву иудим. Потому что этот перевод писали евреи. Адеа шели легабе яванит ве иврит зе ло недабер ахшав. Авал ани мекабел киилу зе катув мияд ба яванит. Аз тиргум шел иврит ахи медуяк. И если учитывая то, что Новый Завет сразу был написан на греческом, ועל זה אני לא מסכים, с чем я не согласен, התרגום של העברית הוא הכי קרוב לעניין. Он все равно ближе к тексту. אז כתוב ליום השני, ביום, בשבת השני. זאת אומרת, субботу. לא שבת של השבוע. שבת זה חג. То есть, שבת здесь имеется в виду как день праздника. לספירת העומר. По счету Омера. Весферат Омер, Песах, зе 14 ли Нисан. 14-го Нисана заходит Песах. Ве 16 ли Нисан, сферат Омер. На 16-го Нисана отчет Омера. Ве 15 баэре вафилу. 15-го вечером даже он начинает. Ве зе йом шени ли сферат Омер. И это уже второй день после сферата Омера. Ва сферат Омер ковеа йом של השבועות. И сферат омер, он определяет день исчисления недель. כי מספירת העומר על יום חמישי. Потому что от это праздник первого снопа до 50-го дня. והגיע שבועות. И тогда начинается שבועות. ומה זה שבועות? А שבועות это что? מתן תורה. Это дарование Торы. זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו. ליד להר סיני. То, о чем мы говорим, то, что произошло на горе Синай. הסוגיה הזאת היא מאוד חשובה. Это очень важный аспект. отрывок. отрывок. כן. ויש מן הפרושים אשר אמרו אליהם, למה אתם עושים את אשר איננו מותר לעשות בשבת? Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, что не должен делать в субботы? ויען ישוע ויאמר אליהם, הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב רעב. הוא ואשר היו איתו, כאשר בא אל בית האלוהים ויקח את לחם הפנים ויוכל, גם נתן לאשר איתו את אשר לא נכון לאכלו כאם לכהנים לבדם. ויאמר עליהם, בן האדם גם אדון השבת הוא. Ишуа сказал им в ответ, «Разве не читали вы, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Когда он вошел в Дом Божий, взял хлебы и предложения, которые не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». А Машиах у бен Давид. И сказал им, «Сын человеческий есть Господин и субботы». Мессия является потомком Давида. Слыха, хасавти, сямт. כן. אז כתוב פה על דוד המלך. Здесь рассказывается о царе Давиде. ודוד המלך קיבל הבטחה מאדון העולם. И Давид получил обетование от Бога. שמהשורש שלו הוא יעשה משיח, הוא יבנה משיח. Что от его корня произрастет Мессия. משורש ישעיה, אבל הוא אבא של דוד. Корень Исея, но Исей был отцом Давида. נכון? Правильно? עכשיו, משיח הוא בן דוד. Итак, Мессия, он сын Давида. עכשיו, שאנחנו קוראים ברית חדשה, הוא בא כבן יוסף, כבן משיח בן יוסף. Здесь, когда мы читаем Новый Завет, то Мессия приходит как сын Иосифа. אמנם שעכשיו הוא הגיע בביאת הראשונה לארצנו, כבן יוסף, מותר לו לעשות כל דבר, כי הוא גם משיח בן דוד. Несмотря на то, что он пришел как Мессия, сын Иосифа, ему можно делать все то, что должен делать Мессия, сын Давида. כי דוד הוא המלך. Потому что Давид был царем. ומשיח גם הוא המלך. Таким образом, Мессия также потомок царя. והוא יודע בדיוק את מה שהוא עושה. Он знает точно, что он делает. והוא עושה דברים נכונים לגמרי. И делает абсолютно правильные вещи. אבל הבנה בתוך הזרם פרושים שונה. Но понимание у фарисеев отличается здесь. והם פונים עליו ואומרים, מה שאתה עושה לא נכון. Здесь они обращаются к нему и говорят, то, что ты делаешь, неправильно. Кинену ло мутар ласот эдзе. Потому что нельзя этого делать. Инену мутар ласот эдзе бе шаббат ве ата осе. Нельзя это делать в субботу, а ты делаешь. Ваз омер ма ло каре там китве кодеш. Когда он говорит, что вы не читали Писание? Эх аса Давид? Как Давид поступал? Эн хок лазе. У этого нет закона. Эт маше аса Давид? То, что сделал Давид? Зе пикуах нефеш работай. Это сохранение жизни. Киоям хаялим. Он был солдатами. Слушая мимем лохлу лехем бло шатумай. Они не ели и не пили. Лехем апаним мутар лехол ах верак лекоханим. Хлеба предложения можно было кушать только священникам. Увешум паним веофен зе билти мутар лехол адам рагиль. И простому человеку это запрещено было в пищу. דוד עשה. דוד это сделал. ונתן אלה שהיו איתו. И дал тем, кто был с ним. ולא פשע. И не согрешил. היום. Сегодня. אם אני נוסע בשבת. Если я еду в субботу. לבית כנסת. В синагогу. אני פועל כמו שכתוב ב בשורה על פי יוחנן 5:17, אבי פועל עדיין וגם אני פועל. Я поступаю, как написано в Евангелии от Иоанна. Отец мой делает, да ныне и я делаю. במה אני פועל? Что я делаю? אני פועל בעסק של מלכות השמיים. Я продолжаю трудиться для Царства Божия. אני לא פועל בשבילי. Я не для себя. אני לא מפרנס עצמי. Я не обеспечиваю себя. לא בכסף. Не деньгами. ולא בתענוג. Не удовольствием. לא הולך לחוף ים, לא הולך לקניות. Не иду за покупками, не иду на море. לא מבשל. Не варю. לא זורק זבל. Не выбрасываю мусор. אלא אני נוסע לבית כנסת, למה? כי זה רחוק. Я еду в синагогу. Почему? Потому что она находится далеко. אנחנו יהודים משיחים נמצאים היום במצב שאין לנו ליד לכל הבית בית כנסת. Мы, мессианские евреи, сегодня находимся в положении, когда у нас нет синагоги на каждом шагу. ועוד דוגמה אחת. Еще один пример. מי שזוכר כל האירועים שהיו בספרים של המכבים, кто помнит все события, которые были в маковейских книгах? לראשונה, יוונים היו עושים מלחמה נגד יהודים דווקא בשבת. Изначально греки нападали на евреев именно в субботу. למה? Почему? כי היה אסור להילחם בשבת. Потому что нельзя было воевать в субботу. זה היה שחיטת כבשים. И это было просто кровопролитие, заклание овец. ומה שכותב ישעיהו. То, что пишет Исаия. שוחטים אותנו יום, יום ככבשים, כעזים, כצאן. Зарезают как овец, как каждый день. אז. Тогда это произошло. אז. Тогда. ראשי העם. Главы народа, главы народа Ихлиту, решили, שמותר להילחם בשבת. Что можно воевать в субботу. Лама? Почему? Пашут. Очень просто. Ким זה להשאיר ככה? Потому что если это оставить так, לא יהיה מישהו שיכול לשמור שבת. Не останется того, кто сможет соблюдать эту субботу. הגיוני, נכון? Логично, правильно? אז אנחנו רואים שבמשך ההיסטוריה של העם היהודה, мы видим, что на протяжении истории еврейского народа הלכות השתנו לפי הצורך לחיים של העם. Предписания изменялись по нуждам нашего народа. כמובן שהיום זה לא על היד של הרבנים, כי הם רוצים לשלוט. Сегодня, конечно, это не на руку раввинам, потому что они хотят сохранять власть. אם אין לך לאן ללכת, אתה הולך לבית כנסת שלהם. Если тебе некуда идти, ты идешь в их синагогу. אבל שם אין בשורה. Но там нет Евангелия. שם אין היום מידע איך להיכנס למלכות השמיים. Там сегодня нету знаний, как войти в Царство Небесное. כי אי אפשר לבוא לאבי בלי ישוע. Потому что невозможно прийти к Отцу без Иешуа. Вы им отем зухрим эт маша не амарти лифней кимат арба ходашим. Если вы помните то, что я говорил примерно 4 месяца назад, битоха Иешуа, внутри Иешуа есть шлемут, есть полнота, ле Иешуа, к спасению. זה מה שכתוב, שאין שם אחר תחת השמיים שניתן לבני אדם כדי להושיע. Как написано, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись. אתם זוכרים את זה, נכון? Помните это, да? שני מילים האלו. Два этих слова. סליחה שאני פונה לגימטריה. Извините, что я обращаюсь к гематрии. לא רוצה לפגוע באף אחד, חס וחלילה. Не хочу никого ранить. אבל כמו שארתור דיבר בפרשת שבוע. Но как было сказано в недельном отрывке. המספר הוא מספר לנו משהו. Число говорит нам о чем-то. אז הרכב מהאותיות של הישוע וישוע זה 777 בדיוק. То два слова, сумма двух слов Иешуа и спасение по числовым значениям букв составляет 777. זה השלמות. Это полнота. לפי שפת הקודש. По священным писаниям. זאת אומרת, את מה שהוא עשה ומה שהוא לימד. То есть то, что он делал и то, чему он учил. זה נכון. Это правильно. ואם אנחנו נשמור שבת. Если мы будем сохранять субботу. ונעבוד למלכות השמיים. И будем трудиться на благо небесного царства. זה בסדר. Это нормально. כי לא עושים זה למטרה אחרת. Потому что это не делается для какой-то другой цели. אני רוצה לברך את כולם. Хочу всех благословить. בלי תרגום זה בדיוק חצי שעה. כן, הדרשה. אבל אם התרגום זה без перевода дабл тайм, כמו שאומרים ברוסית. Полчаса заняло бы, но с переводом час. Не рвешь и тореру, то в меоче. Я вижу, все так ободрились, проснулись. Дабл тайм – это пидгам русит. Шелухим и варехутану. Пусть Бог благословит нас. Ве шанахну бемет навин, ше малката шаббат. Чтобы мы понимали, что царица Шаббат руцами тану ашкаот ле малхута шамаем желает от нас вкладов в небесный мир. Зе ле онеш. Это не наказание. Зе танук. Это удовольствие. Аваль танук шмими. Но небесное удовольствие. Ве ле танук шмими мутар. И для целей небесных можно. Аминь. Аминь.